Антон Павлович Чехов. «Три сестры». Спектакль Московского художественного академического театра имени Горького. Гостиная в доме Прозоровых в губернском городе. Налево за колоннами виден большой зал. Там в зале накрыт длинный стол. Солнечно, комнаты полны свет. На столиках, на этажерке, забитой книгами, на подставках, по углам и у окон, всюду первые весенние цветы. В гостиной у колонны рояль, на нем стопка книг и в канделябрах белые тупые стрелки свечей. Направо узкая дверь в комнату Андрея, оклеенная обоями в тон гостиной. За дверью голландская печь с потускневшими изразцами. За ней широкий проход в прихожую. Видно зеркало на стене прихожей, пролет лестницы, идущей от парадных дверей. Из комнаты Андрея временами доносятся звуки скрипки. Значит, хозяин дома. В гостиной три сестры Андрея. Маша замужем за учителем гимназии Кулыгиным и не живет здесь, но сегодня воскресный день и именины Ирины, младшей сестры. К тому же, как видно, Маша все еще чувствует себя здесь дома. В черном платье, с черной шляпкой на коленях, она сидит за маленьким столиком, читает книжку, иногда задумавшись, насвистывает. Ольга в синем форменном платье учительницы гимназии, облокотившись на крышку рояля, поправляет ученические тетради. В раскрытых дверях, ведущих в сад, стоит Ирина с сияющим лицом, белая и легкая на фоне пронизанных весенним светом деревьев. Несколько позже в зале послышатся мужские голоса и смех. Там у большого стола остановились, занятые своим разговором, постоянные гости Прозоровых. Рыжеватый, некрасивый и мечтательный поручик барон Тузенбах, военный доктор Чебутыкин, всклокоченный седой бородкой, и мрачно сосредоточенный штабс-капитан Соленый, с лицом, как будто грубо выточенным из темного дерева. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая. В твои именины, Ирина. Тогда было холодно, шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом, лицо твое сияет. И тогда так же били часы. Помню, когда отца несли, играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. А между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Да, сильный дождь и снег. Зачем вспоминать? Сегодня тепло, можно окна держать настежь. А березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. Я отлично помню, в Москве вот в эту пору, в начале мая, уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. 11 лет прошло. А я помню так все, как если бы выехала вчера. Боже мой, сегодня проснулась, увидела весну. Увидела массу света, и радость заволновалась в моей душе, и захотелось на родину страстно. Черт из два! Да, конечно, вздор! Не свисти, Маша, ну как ты можешь? От того, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова. И такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти 4 года, пока я служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходит по каплям и сила, и молодость, и только растет и крепнет одна мечта. Уехать в Москву, продать дом, покончить все здесь и в Москву. Да, скорее в Москву. Брат, вероятно, будет профессором, все равно не станет жить здесь. Только и остановка за бедной Машей. Маша будет приезжать к нам в Москву на все лето и каждый год. Бог даст, все устроится. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, почему на душе у меня сегодня так светло. Сегодня проснулась, вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость. Вспомнила детство, когда еще была жива мама. Какие чудные мысли волновали меня. Какие мысли. Сегодня ты вся сияешь и кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. И Андрей был бы хорош, только он располнел, и это к нему не идет. А я постарела. Вероятно, от того, что сижу с гимназией на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова. И я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне 28 лет только. Все хорошо, все от Бога. Но мне кажется, если бы я вышла замуж и сидела бы дома, было бы лучше. Я бы любила мужа. Василий Васильевич, такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. Забыл сказать, сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. Ну что ж, очень рада. Он старый? Нет, ничего. Самые большие лет 40-45. Славный малый, по-видимому. Не глуп, это несомненно. Вот только говорит много. Ну, интересный человек. Да, ничего себе. Только жена, теща и 2 девочки. Притом женат он во 2-й раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и 2 девочки. Вот и здесь скажет. А жена какая-то полоумная, с длинной девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается на самоубийство. Это очевидно, чтоб насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется. Из залы в гостиную входят Чебутыкин и Соленый. Одной рукой я поднимаю только 1,5 пуда, а 2 5, даже 6 пудов. Из этого я и заключаю, что 2 человека сильнее одного не вдвое, а 3 и даже больше. При выпадении волос 2 золотника нафталину на 0,5 бутылки спирту. Растворить и употреблять ежедневно. Запишемся. Так вот я и говорю, пробочка втыкается в бутылочку, а сквозь нее проходит стеклянная трубочка. Потом вы берете щепотку простых, обыкновеннейших волосов, туда сыплете. И когда увидите на Иван дне пузырька... Иван Романович! Милый Иван Романович! Что, девочка моя? Радость моя! Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах. Надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего? Птица моя белая. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается весь смысл. смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо, например, быть рабочим, который встает чуть свет, бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не только быть человеком, лучше быть валом, простой лошадью, только бы работать, чем быть молодой женщиной, которая встает 12 часов дня, пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. Ох, как это ужасно. В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. Если я не буду рано вставать и не буду трудиться, откажите мне вашей дружбе, Иван Романович. Откажу. Откажу. Отец приучил нас вставать в 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7. И, по крайней мере, до 9 лежит и о чем-то думает, а лицо серьезное. Ты привыкла видеть меня девочкой, и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне 20 лет. Тоска по труде. О, боже мой, как она мне понятна. Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном. В семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги. Я капризничал в это время. А моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, если другие смотрели на меня иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли. Пришло время, надвигается на всех нас громада. Готовится здоровая и сильная буря. Она идет, и уж близка. И скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый. Я не буду работать. А вы не в счет. Через 25 лет вас уж не будет на свете, слава богу. Года через 2-3 вы умрете от кондрашки. Или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. А я в самом деле никогда ничего не делал. Вот как вышел из университета, так пальцем о палец не ударил. Даже ни одной книжки не прочел, а читал вот только газеты. Вот знаю из газет, что был, положим, Добролюбов. А что он там писал, я не знаю. Бог его знает. Всю жизнь ничего не делал, и всю жизнь мне было некогда. Ага, стучат. Зовут меня вниз. Кто-то ко мне пришел. Я сейчас приду. Подождите. Это он что-то выдумал. Да, ушел с торжественной физиономией. Очевидно, принесет вам сейчас подарок. Ой, как это неприятно. Это ужасно, он всегда делает глупости. Апчхи! Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Ты сегодня не веселый, Маша. Куда ты? Домой. Странно. Уходить с именин? Странно. Все равно приду вечерком. Прощай, моя хорошая. Желаю тебе еще раз. Будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины всякий раз приходило по 30-40 офицеров. Было шумно. А сегодня 1,5 человека. И тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в Мерлихлюнди. Не весело мне. И ты не слушай меня. После поговорим. А пока прощай. Пойду куда-нибудь. Ну, какая ты? Я понимаю тебя, Маша. Если философствует мужчина, то это будет философистика. Или там софистика. А когда философствует женщина или две женщины, то это будет... потяни меня за палец. Что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Ольга, не реви. Входит няня Анфиса, за ней идет Ферапонт и несет торт. Сюда, батюшка мой, входи, у тебя ноги чистые. Из земской управы от Протопопова Михаила Ивановича пирог. Спасибо. Поблагодари. Чего? Поблагодари. Ферапонт, иди, там тебе дадут пирога. Чего? Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридонович, пойдем. Не люблю я этого Протопопова, Михаила Потапыча или Ивановича. Его не следует приглашать. Я и не приглашала. И прекрасно. Возвращается Чебутыкин. За ним солдат несет серебряный самовар. Самовар? Это ужасно. Голубчик, Иван Романович, что же вы делаете? Я вам говорил. Иван Романович, у вас просто стыда нет. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные. Вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро 60, я старик. Одинокий, ничтожный старик. И ничего во мне нет хорошего, кроме вот этой любви к вам. Если бы не вы, давно бы не жил на свете. Ну, к чему мне все это? К чему? Милая деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения. Носил на руках, любил покойницу, маму. Голубчик, Иван Романович, ну зачем же такие дорогие подарки? Дорогие подарки, дорогие подарки. Да ну вас, совсем дорогие подарки, дорогие подарки. Иван... Неси самовар туда, Иван дорогие. Романович, Иван Романович, ну что же... Милые... Полковник незнакомый. Уж пальто снял, деточки. Сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая. И завтракать уж пора, господи. Это Вершинин должно быть. Здравствуйте, Александр Игнатьевич. Здравствуйте. Подполковник Вершинин. Честь имею представиться. Вершинин. Очень-очень рад, что наконец-то я у вас. Ох, какие вы стали! Ай-яй-яй-яй-яй, какие вы стали! Нам очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Очень-очень рад. Но ведь у вас три сестры. Я помню три девочки. Вот лиц уже не помню. Но что у полковника Прозорова было три маленьких девочки, это я отлично помню, видел. Как идет время! Как идет время! Александр Игнатьевич, из Москвы. Из Москвы? Вы из Москвы? Да, ваш отец был там батарейным командиром, а я офицером в той же бригаде. Вот ваше лицо немножко помню, кажется. А я вас... нет. Оля, Оля, иди же. Подполковник Вершинин. Оказывается, из Москвы. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая. А вы Мария? Нет. Нет, вы Мария. А вы Ирина, младшая. Да, да. Вы из Москвы. Боже мой. Да, учился в Москве. Начал службу в Москве. Долго служил там. Наконец получил здесь батарею. Перешел сюда, как видите. Я вас не помню, собственно. Помню только, что у вас было три сестры. Вот ваш отец сохранился у меня в памяти. Так закрою глаза и ясно вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве. Мне казалось, я всех помню. И вдруг... Меня зовут Александр Игнатьевич. Александр Игнатьевич, вы из Москвы. Вот неожиданность. Ведь мы туда переезжаем. Да, мы уже к осени думаем быть там. Наш родной город. Мы родились там, на старой Басманной улице. Вот как неожиданно земляка увидели. Теперь вспомнила. Оля, помнишь, нас говорили влюбленный майор? Вы были тогда поручиком. и были в кого-то влюблены. И вас почему-то все дразнили майором. Вот-вот, влюбленный майор, это я. У вас тогда были только усы. Ох, как вы постарели, как вы постарели. Да, когда меня звали влюбленным майором, я был молод, был влюблен. Теперь не то, к сожалению. Ну, вы постарели, но вы еще не стары. Ну, однако уж 43-й год. А вы давно из Москвы? 11 лет. Маша. Маша, чудачка, ну что ж ты плачешь? Ну и я заплачу. Нет. Нет, ничего, ничего. Это я так. А на какой улице вы жили? На Старой Басманной. На нашей улице? На Старой Басманной. Одно время я жил на Немецкой улице. Вот с Немецкой улицы я хаживал в красные казармы. Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становилось как-то грустно на душе. А здесь, конечно, широкая, богатая река, чудесная река. Здесь холодно, холодно, и комары. Да что? Здесь такой хороший, здоровый, такой славянский климат. Лес, река. И здесь тоже березы, милые, скромные березы. Я люблю их больше всех деревьев. Подходят Чебутыкин и Соленый. Здравия желаю. И вот странно, вокзал железной дороги в 20 верстах. И никто не знает, почему это так. А я знаю, почему это так. Потому что если бы вокзал был близко, то не был бы далеко. А если он далеко, то значит, не близко. Шутник, Василий Васильевич. Теперь и я вспомнила вас. Помню, помню. Я вашу матушку знал. Хорошее было царство ей небесное. Мама в Москве погребена. В Новодевичьем. Представьте, я уже начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут. Да. Такова уж судьба наша. Ничего не поделаешь. Все, что нам кажется значительным, очень важным, придет время, будет забыто или будет считаться неважным. И вот странно, мы сейчас совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться очень важным, высоким, а что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не считалось в первое время чем-то ненужным, смешным? А какой-нибудь жалкий бред, написанный чудаком, не казался истиной. Кто знает, может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем считаться и странной, и неудобной, и неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной. Кто знает, а быть может, нашу жизнь назовут высокой. И вспомнят они с уважением. Вот теперь нет нашествий, казней, пыток, а вместе с тем сколько страданий. Цып, цып, цып. Барона кашей не корми, только дай ему пофилософствовать. Василий Васильевич, я прошу вас оставить меня в покое. Цып, цып, цып. Ну ведь это скучно, наконец. Цып, цып, цып. Страданий, которые наблюдаются теперь, а их так много, они все-таки говорят об известном нравственном подъеме, который уже достигло общества. Да, да, конечно, конечно. Вот вы сказали, барон, что нашу жизнь назовут высокой, а люди все же низенькие. Вот поглядите, какой я низенький. Это для нашего утешения надо говорить, что жизнь наша высокая. Понятная вещь. Это Андрей играет, наш брат. Он у нас ученый, вероятно, будет профессором. Папа был военным, но его сын избрал себе ученую карьеру. Да, по желанию папы. Мы его сегодня задразнили. Он, кажется, влюблен немножко. Да-да, в одну здешнюю барышню. Она у нас сегодня будет, по всей вероятности. Вы москвич, вы поймете. Я не могу видеть, как здесь одеваются. Меня просто оскорбляют здешние щеголихи. Не то что не красиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная яркая желтоватая юбка с этой пошленькой бахромой. И красная кофточка. И щеки такие вымытые-вымытые. Нет, Андрей не влюблен. Я не допускаю. У него все-таки вкус есть. Он просто так дурачится, дразнит нас. Да, я слыхала, что она выходит замуж за Протопопова. Это председатель здешней управы. И прекрасно. Андрей! Андрюша! Пойди сюда! Милый, на минутку! Это мой брат Андрей Сергеевич. Вершинин. Прозоров. Вы к нам батарейным командиром? Так точно. Ты можешь себе представить? Александр Игнатьевич из Москвы. Ну, поздравляю вас. Теперь мои сестрицы не дадут вам покоя. Ну, я, кажется, уже успел надоесть вашим сестрам. Оле, посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей. Это он сам сделал. Да, вещь. И вот ту рамочку тоже он сам сделал. Да, он у нас и ученый, и на скрипке играет, и разные штучки выпиливает. Одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи. Андрей, у него же манера уходить. Ну, поди сюда. Андрей, ну какой ты смешной. Александр Игнатьевич когда-то называли влюбленный майор. И он нисколько не сердился. Нисколько, нисколько. А я тебя хочу назвать влюбленный скрипач. Довольно, довольно. Или влюбленный профессор. О, влюблённый! Андрюша влюблён! Я уверенной природы нас на свет произвела. Я сегодня всю ночь не спал, и теперь, как говорится, немного не в себе. До 4 часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сём, а тут ранний рассвет. Солнце так и лезет в спальню, чуть не во 2-м часу. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книгу с английского. А вы читаете по-английски? Да, отец Царство Небесное угнетал нас воспитанием. Ну что? Это смешно и глупо, но в этом надо сознаться. После его смерти я стал полнеть, и вот в 1 год располнел, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем немецкий, французский, английский. А вот Ирина знает еще по-итальянски. Да, ну чего это стоило? В этом городе знать 3 языка – это ненужная роскошь. Даже не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде 6-го пальца. Мы знаем много лишнего. Вот тина. Во-первых, едва ли кто-нибудь из нас обладает достаточно правильной точкой зрения, чтобы отличать лишнее от того, что в самом деле необходимо. А во-вторых, мне кажется, что нет и не может быть такого скучного, такого унылого города, где был бы не нужен умный и образованный человек. Ну, допустим, что среди 100 тысяч населения этого города, ну, конечно, грубого и отсталого, вот таких, как вы, только 3. Ну, само собой, разумеется, вам не победить окружающие вас темные массы. В течение вашей жизни вы должны будете мало-помалу уступить и затеряться в 100-тысячной толпе. Но вы же не исчезнете. Вы не останетесь без влияния. Таких, как вы, после вас явится, быть может, 6, потом 12 и так далее, и так далее. Пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством. А ведь через 200-300 лет жизнь на Земле станет невообразимо прекрасной, изумительной. И человеку нужна такая жизнь. И если ее нет пока, он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. А для этого он должен видеть и знать больше, чем видели и знали его дед или отец. А вы говорите, что знаете много лишнего. Как же так? Я остаюсь завтракать. Право, все это следовало бы записать. Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но для того, чтобы участвовать в ней теперь, вот хотя бы издали, нужно приготовляться к ней, нужно работать. Да-да, конечно, конечно. Сколько, однако, у вас цветов и квартира чудесная. Завидую. А я всю мою жизнь скитался по квартиркам с 2 стульями, с 1 диваном и с печами, которые всегда дымят. Да, у меня в жизни не хватало именно вот таких цветов. Эй, ну да что? Да, нужно работать. Вы, небось, думаете, расчувствовался немец? А я, честное слово, русский. И по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный. Я... Вы... Нет, простите. Нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста. Говорите. Говорите. Знаете, я часто думаю, что если бы начать жизнь сначала, притом сознательно, если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, а вот другая так начисто, тогда я думаю, что каждый из нас постарался бы прежде всего не повторять самого себя. По крайней мере, создал бы себе иную обстановку в жизни. Устроил бы себе вот такую квартиру с цветами, с массой света. Вот у меня жена, две девочки, при том жена, дама, нездоровая, ну и так далее, и так далее. Ну, если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы. Нет, нет. Входит муж Маши, Кулыгин. Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя со днем твоего ангела и пожелать искренне от души здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И потом поднести тебе в подарок вот эту книжку. Истории нашей гимназии за 50 лет, написанные мною, пустяшные книжки, написано нечего делать, но ты ее все-таки прочти. Кулыгин, учитель здешней гимназии, надворный советник. Вершинин. Очень приятно. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. В этой книжке ты найдешь список всех, кончивших курс в нашей гимназии, за 50 лет. Фециквот спотуи, пациент, миллиора патентес. Но ведь ты же на Пасху мне уже подарил такую книжку. Не может быть. Ну, конечно. В таком случае, отдай назад. Или нет. Отдай полковнику. Возьмите, полковник, когда-нибудь прочтете от скуки. Благодарю вас, благодарю вас. Ну, я чрезвычайно рад, что познакомился. Как? Вы уже уходите? Да. Нет, нет, вы у нас останетесь завтракать, пожалуйста. Прошу вас. Я, кажется, попал на именины и, простите, не поздравил вас. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха. Так будем же отдыхать, будем веселиться. Каждый сообразно своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы. Персидским порошком или нафталином. Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели отдыхать. У них была mens sana in corpore sano. Их жизнь текла по известным формам. Главное во всякой жизни – это ее форма. Наш директор говорит, что теряет свою форму, то кончается. И в нашей обыденной жизни то же самое. Маша меня любит, моя жена меня любит. И оконные занавески туда же вместе с коврами. Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, сегодня в 4 часа мы у директора, устраивается прогулка педагогов и их семейств. Не пойду я. Милый Маш, но почему? Ну, после об этом. Да... Ну, хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста. А затем вечер мы проведем у директора. Этот человек, господа, несмотря на свое болезненное состояние, прежде всего старается быть общественным. Превосходная личность, великолепный человек. Вчера после совета он говорит мне: «Устал, Федор Ильич, устал». Ваши часы спешат на 7 минут. Да, говорит, устал. Господа, милости просим, пожалуйте завтракать. Пирог. Олечка моя милая, я вчера работал с утра до 11 часов вечера. Устал, а сегодня чувствую себя счастливым, милая моя. Пирог великолепно. Только смотрите, ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить. Нева, у меня уж прошло. 2 года, как запоит не было. Да, матушка, не все ли равно? Все-таки не смейте пить, не смейте. Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора. А я бы на вашем месте не пошел. Очень просто. Не ходите, Дуся. Да, не ходите. Ах, эта жизнь проклятая, невыносимая. Ну, цып, цып, цып. Ну, довольно, Василий Васильевич. Цып, цып, цып. Будет. Цып, цып, цып. Ваше здоровье, полковник. Я педагог. Здесь в доме свой человек, Машин муж. Она добрая, очень добрая. Я выпью этой темной водки. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Мне у вас так хорошо, так хорошо. Все перешли в залу. В гостиной остались только Ирина и Тузенбах. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж 18 лет, когда он ей казался самым умным человеком. Теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный. Андрей! Ну иди же, наконец! Иду. Ириночка, Николай Львович. О чем вы думаете? Так, я не люблю и боюсь этого вашего Соленова. Он говорит одни глупости. Да, странный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, что он застенчив. Когда мы с ним вдвоем, то он бывает очень умен и ласков. А в обществе он грубый человек. Братер, не ходите. Пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете? Вам 20 лет, мне нет еще 30. Сколько лет нам осталось впереди? Длинный-длинный ряд дней, полных моей любви к вам. Николай Львович, не говорите мне о любви. У меня страстная жажда жизни, борьбы и труда. И эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина. И как нарочно, вы прекрасны. И жизнь, мне кажется, такой прекрасной. О чем? О чем вы думаете? Вы говорите, прекрасна жизнь. Да. А если она нам только кажется такой? Для нас, 3 сестер, жизнь еще не была прекрасной. Она заглушала нас, как сорная трава. Текут у меня слезы, но это не нужно, не нужно. Работать нужно, работать. Оттого мы так невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что мы не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд. Горничная открывает дверь, и в переднюю торопливо входит Наташа. Она в розовом платье с зеленым поясом. На ходу поправляет прическу. Там уже завтракать садятся. Я опоздала. Посмотрите, я, кажется, причесана. Ничего себе. Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас. У вас так много гостей, что мне просто совестно. Здравствуйте, барон. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Вот Наталья Ивановна. О, здравствуйте, моя милая. С именинницей. У вас такое большое общество. Я смущена ужасно. Полно, у нас все свои. На вас зеленый пояс. Милая, это нехорошо. Разве есть примета? Нет, это просто не идет. Как-то странно. Да? Но ведь это не зеленый, это скорее матовый. Все рассаживаются завтракать. Чебутыкин подшучивает над Андреем, усаживает рядом с ним Наташу. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора, пора тебе уж выходить. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю хорошего. А у Натальи Ивановны уж есть женишок. Выпью рюмочку венца. Эх, Ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала? Маша, ты ведешь себя на 3 с минусом. А наливка вкусная. На чем это достойно? На тараканах. Какое отвращение! Господа, вечером будет жареная индейка. и сладкий пирог с яблоками. Сегодня целый день дома. И вечером дома. Да, вы вечером приходите. Позвольте мне прийти вечером. Да, пожалуйста, пожалуйста. Их попросту. Я любви одной природа нас на свет произвела. Ну, довольно, не надоело вам сам. Стремительно входят с большой корзиной цветов офицеры Федотик и Роды. О, однако уже завтракают. Завтракают? Да, уже завтракают. Поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, поздравляем, и желаем счастья вам. Елена Сергеевна, поздравляем вас. Поздравляем. Да, господа, господа, сниматься. Сниматься, сниматься, господа. Сниматься. Все в группу, Роды, пожалуйста, группу устроить. Спасибо. Внимание, господа, внимание. Внимание. Раз, два, три. Готовы? Готовы. Ирина Сергеевна, поздравляю и желаю вам всего-всего. Погода сегодня очаровательная. Одно великолепие. Я все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастики. Здравствуйте. Офицеры, поздравляю вас. Мария Сергеевна, поздравляю вас. Здравствуйте, мама. Ирина Сергеевна, вы сегодня замечательно интересны. Вот, между прочим, волчок. Удивительный звук. Какая прелесть! Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Передайте, пожалуйста. Зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра. Господа! 13 за столом! Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам? Нет, если 13 за столом, то значит есть влюбленные. Уж не вы, Иван Романович, чего доброго? Я старый грешник, а вот от чего Наталья Ивановна сгонфузилась, решительно понять не могу. Наташа выбегает из зала в гостиную, за ней Андрей. Погодите, постойте, прошу вас. Мне стыдно, я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, это неприлично, но я не могу. Дорогая моя, вы не волнуйтесь, они добрые, сердечные люди, они любят меня и вас. Пойдемте сюда, им здесь не видно нас. Я так не привыкла бывать в обществе. Молодость, чудная, прекрасная молодость. Дорогая моя, вы не волнуйтесь, вы верьте мне, верьте. Мне так хорошо, душа полна любви, восторга к вам. Нет, нет, нас не видят. За что я вас полюбил? Когда я вас полюбил, я ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая. Будьте моей женой, я вас люблю, как никого и никогда. Входят два офицера с букетами и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении. Затем, загораживаясь букетами, на цыпочках торопливо проходят в залу. Та же гостиная в доме Прозоровых, что и в первом действии. В доме появился новый человек, Наталья Ивановна, молодая жена Андрея. Вечер. На окнах морозные узоры. В гостиной полумрак. Лишь в прихожей горит лампа, и из комнаты Андрея через полуоткрытую дверь проникает полоса света. У рояля видна оставленная не на месте детская коляска. С улицы слышна гармошка, отзвуки масленичного веселья и суеты. Наталья Ивановна в капоте, со свечой в руке, обходит дом. Заглядывает в комнату Андрея. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь. Ну, читай, читай, ничего, я так только. Ты что, Наташ? Ничего, смотрю. Огня нет ли? Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди да гляди, чтоб чего не вышло. Вон вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег? Так и не добил столк. Который час? 9:15. А Ольги Ирины до сих пор еще нет. не пришли. Все трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе. Вот сегодня утром я говорю твоей сестре. Побереги, говорю, себя, Ирина, голубчик. Она и не слушает. Четверть девятого, говоришь? Ах, я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. А чего он холодный такой? Вчера у него был жар, сегодня он холодный весь. Я так боюсь. Чего, Наташа, мальчик здоров? Да. Все-таки лучше пускай диета, я боюсь. И потом, сегодня говорили, в 10:00 у нас ряженые будут. Все-таки лучше бы они не приходили, Андрюша. Ну, право, я не знаю, их ведь звали. Сегодня мальчишечка проснулся утром, глядит на меня и вдруг улыбнулся. Это значит, он узнал. А я говорю, здравствуй, говорю, Бобик, здравствуй, милый. А он смеет. Ах, дети понимают, отлично понимают. Так значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. Это как сестры, они здесь хозяйки. Знаю, они тоже. Я им скажу. Но они добрые. К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно есть одну простоквашу, иначе ты не похудеешь. Бобик холодный. Я боюсь, что ему холодно в его комнате, пожалуй. Все-таки надо бы хотя бы до теплой погоды поместить его в другой комнате. Вот, например, у Ирины комната. Как раз для ребенка. Там сухо, целый день солнце. А она может пока с Ольгой в одной комнате. Все равно же на днем дома не бывает, только ночует. Андрюшенчик, а чего ты молчишь? Так задумался, да и говорить нечего. Да. Что-то я хотела тебе сказать. Ах, да, там Ферапонт из управы пришел, он тебя спрашивает. Позови его. Входит Ферапонт в больших валенках, в шубе с овчиным воротником. Лицо его подвязано клетчатым помятым платком. Здравствуй, душа моя, что скажешь? Председатель прислал книжку и бумагу какую-то, вот. Хорошо, спасибо. А чего ты так не рано пришел? 9:00 уже. Чего? Я говорю, поздно пришел, 9:00 уже. А, так точно. Я пришел, еще светло было. Да не пущали все. Барин, говорят, занят. Ну что ж, занят, так занят. Спешить мне некуда. Чего? Ничего. Завтра пятница, нет присутствия, но я все-таки зайду, займусь. Дома скучно. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки. От нечего делать я взял вот эту книгу. Старые университетские лекции. И мне стало смешно. Боже мой, я секретарь земской управы. Той самой управы, где председательствует Протопопов. Я секретарь. И самое большее, на что могу рассчитывать, быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы. Мне... которому каждую ночь снится, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится вся русская земля. Не могу знать. Слышь-то плохо. А если бы ты слышал хорошо, я, может быть, не говорил бы с тобой. Мне надо говорить с кем-нибудь. Жена меня не понимает. Сестер я боюсь почему-то. Боюсь, что они застыдят, засмеют. Вот я не пью. Трактиров я не люблю. Но с каким бы удовольствием я посидел сейчас в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик ты мой. А в Москве давеча в управе подрядчик сказывал, какие-то купцы ели блины. Один, который съел 40 блинов, будто помер. Да, не то 40, не то 50. Не упомню. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана. Ты никого не знаешь, и тебя никто не знает. И в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь, тебя все знают. И все-таки чужой. Чужой, чужой и одинокой. Чего? И тот же подрядчик сказывал, может, и врет, будто поперек всей Москвы канат протянут. Для чего? Не могу знать. Подрядчик говорил. Чепуха. Ты был когда-нибудь в Москве? Чего? В Москве был когда-нибудь? Не был. Не привел Бог. Мне идти? Можешь идти, будь здоров. Завтра утром придешь, возьмешь здесь бумаги. Вот видишь, все помню. Ничего не забыл. Громадная у меня, брат, память. Другой бы с этакой памятью давно протянулся, как этот твой канат, поперек всей Москвы. Поперек всей России. Ступай. Ушел. Да, дела. Андрей уходит к себе. В гостиную входит оживленная Маша и Вершинин. Не знаю, не знаю, не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть, что у нас не будет больше денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, во мне говорит просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю. Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он мне казался ужасно ученым, умным и важным. Но теперь не то, к сожалению. Так, да. Да, но про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей нелюбезных, невоспитанных, грубых. Меня волнует, меня оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно любезен, недостаточно тонок. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, о, я просто страдаю. Да. Ну, мне кажется, все равно. Все равно. Что штатский, что военный, одинаково неинтересно. По крайней мере, в этом городе. Все равно. Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с детьми замучился, с имением замучился и с лошадьми замучился. Русскому человеку свойственен возвышенный образ мысли. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысок? Почему? Почему? Да, вот почему. Почему он с женой замучился, с детьми замучился? Почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе. Да, может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больная немножко. А когда болеют мои девочки, мною овладевает тревога. Мне становится досадно за то, что у них такая мать. Ох, если бы видели ее сегодня утром. Что за ничтожество. Мы начали браниться с 7 часов утра. А в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь вам одной. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого. Никого. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так. Вы с предрассудками? Да. Странно это. Странно. Великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Я вижу блеск ваших глаз. Я люблю. Люблю, люблю. Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная женщина. Когда вы говорите со мной так, я почему-то смеюсь. Хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. А впрочем, говорите. Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом. Из прихожей появляются Ирина и Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах, крона Альтшауэр, но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало. Разве только терпеливость? Упрямство, с каким я надоедаю вам. Я каждый вечер провожаю вас. Как я устала. И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не прогоните. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Игнатьевич. Ирина подсаживается к Маше на диван. Ох, вот я и дома, наконец. Сейчас приходит одна дама и телеграфирует своему брату в Саратов, что у нее сегодня сын умер. И никак не может вспомнить адреса. Так и послала, без адреса, просто в Саратов. Плачет. Я ей нагрубила ни с того, ни с сего. Мне, говорю, некогда. А, глупо вышло. Сегодня у нас Ряженый? Да. Отдохнуть устала. Когда вы приходите со службы, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой. Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю. Ты похудела и помолодела. И на мальчишку стала похожа лицом. Это от прически. Надо поискать какую-нибудь другую должность. Это не по мне. О чем я думала, чего искала, того-то именно в ней и нет. Труд без поэзии, без мыслей. Доктор стучит. Милый, постучите, не могу, устал. Сейчас придет. Да, надо принять какие-нибудь меры. Говорят, доктор... И наш Андрей вчера были в клубе и опять проигрались. Андрей, говорят, 200 рублей проиграл. Что ж теперь делать? 2 недели назад проиграл, в декабре проиграл. Господи, уж скорее бы все проиграл. Может быть, и уехали бы из этого города. Мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. Мы переезжаем туда в июне. Значит, осталось до июня. Февраль, март, апрель, май. О, почти полгода. Надо только, чтобы Наташа ничего не узнала о проигрыше. О, ей, я думаю, все равно. Вот, доктор пришел. Он заплатил за квартиру? Нет. За 8 месяцев ни копеечки. Чин забыл. Как он важно сидит. Что же вы молчите, Александр Игнатьевич? Не знаю. Чаю хочется. Пол жизни за стакан чаю. С утра ничего не ел. Ирина Сергеевна! Ирина Сергеевна! Что вам? Пожалуйста, сюда. Венез и Си. Я без вас не могу. Иду. Ну что ж, если не дают чаю, давайте хоть пофилософствуем. Давайте. О чем? О чем? Давайте помечтаем, например, о той жизни, какая будет после нас, лет эдак через 200-300. Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек также будет вздыхать. Ах, тяжко жить. Но вместе с тем точно так же, как теперь, будет бояться и не хотеть смерти. Как вам сказать? А по-моему, все на земле должно измениться. Да уже меняется на наших глазах. А через 200-300, наконец, 1000 лет, и дело не в сроке. Наступит новая, счастливая жизнь. Ну, участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но для нее мы живем сейчас, работаем, ну, страдаем. Мы творим ее, и в этом одном цель нашего бытия. И, если хотите, это наше счастье. Что такое? Что вы? Не знаю. Сегодня смеюсь целый день с утра. Я кончил там же ГИВУ, в академии я не был. Читаю я много, но вот выбирать книг не умею, и читаю, быть может, совсем не то, что нужно. А между тем, знаете, чем больше живу, тем больше хочу знать. Я седой, я почти старик, но знаю мало. Ах, как мало. Но все-таки мне кажется, что самое главное, настоящее, это я знаю. Это я крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть, да и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я-то хоть потомки потомков моих. Не понимаю. Мы должны работать, работать и даже не мечтать о счастье. Ну, а если я счастлив? Нет. А, ну что ж, нет, ну, просто мы, очевидно, не понимаем друг друга. Но как мне убедить вас? Мы живем своей настоящей жизнью. Будущее будет жить своей жизнью. Точно такой же, как наша, ни хуже, ни лучше. Ну, смейтесь, смейтесь. Да не то, что через 200 или 300, но и через 1 000 000 лет жизнь останется такой же, как и была. Она не меняется, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела, или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли, высокие или малые, не бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завели среди них. Да и пускай философствуют, как хотят. Лишь бы летели. Все-таки смысл. Смысл? Вот снег идет. Какой смысл? Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веры. Иначе жизнь его пуста. Пуста. Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь. Или все пустяки. Трынь трава. В зале за столом Чебутыкин читает газету, офицеры Федотик, Роды и Ирина поют. Все-таки жалко, что молодость прошла. У Гоголя сказано, скучно жить на этом свете, господа. А я скажу, трудно с вами спорить, господа. Ну вас совсем. Пусть даже ветер рукой без пощадную мне Бальзак венчался в Бердичеве. Даже запишу себе это в книжку. Бальзак венчался в Бердичеве. Бальзак венчался в Бердичеве. А вы знаете, Марья Сергеевна, я подаю в отставку. Слышала? И ничего не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских. Ну, все равно, какой я военный. Я некрасив, но да все равно, впрочем, буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой в утомлении, повалиться в постель и уснуть тотчас же. Рабочие, должно быть, спят крепко. Ирина Сергеевна, сейчас на Московскую Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой, но я же выросла. Какая прелесть! А для себя я купил нож. Вот смотрите, вот тут один ножичек, это ногти чистить. А что это такое? А это в ушах ковырять. Фу! Ирина Сергеевна! Ирина Сергеевна! Ну что это такое? Доктор, сколько вам лет? 32! Ирина Сергеевна, я покажу вам новый пасьянс. Однако, какой шум в печке. Да, надоела зима. Я уж и забыла, какое лето. Выйдет пасьянс, вижу, будем в Москве. Нет, не выйдет. Смотрите, осьмерка легла на двойку пик. Значит, вы не будете в Москве. Нет, не выйдет. Выйдет, ваш пасьянс. Цицикар, здесь свирепствует оспа. Подают самовар. Анфиса около самовара. Немного погодя приходит Наташа и тоже суетится около стола. приходит Соленый и, поздоровавшись, садится за стол. Маша, чай кушать, матушка? Пожалуйте, ваше высокоблагородие. Простите, батюшка, забыла имя отчество. Принеси сюда, няня. Туда не пойду. Няня! Иду! Грудные дети прекрасно понимают. Здравствуй, говорю, Бобик. Здравствуй, милый. Он посмотрел на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать? Нет. Нет-нет, я уверяю вас, это необыкновенный ребенок. Если бы этот ребенок был мой, то я бы изжарил его на сковороде и съел бы. Какой грубый, невоспитанный человек. Все в зале. Вершинин и Маша одни сидят в гостиной. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась равнодушно к погоде. Господа, а где конфеты? Соленый съел. Как? Все? Съел. Вам письмо. Мне? От дочери? Ну да, конечно. Я... Извините, Мария Сергеевна, надо бежать. Вечно эти истории. Что такое, если не секрет? Жена опять отравилась. Надо бежать. Чай не буду пить. Милая, хорошая женщина. Я пройду здесь потихоньку. Куда же он? А я чай подала. Экой какой. Отстань, пристаешь ты тут, покоя от тебя нет. Надоела ты мне, старая? А что ж ты обижаешься, милая? Дайте же мне сесть, расселись тут с картами. Пейте чай. Ты, Машка, злая. Ну, раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня. Не трогайте ее. Не трогайте ее. Вам 60 лет, а вы вся как мальчишка. Горуете черт знает что. Милая, милая Маша. Зачем в разговоре употреблять такие выражения? Милая, при твоей прекрасной наружности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна. Если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez-moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières. Там, кажется, коньяк был. Да-да, здесь. Il paraît que mon Bobic déjà ne dort pas. Проснулся. Он у меня сегодня нездоров, я пойду к нему. Простите. А куда ушел Александр Игнатьевич? Домой. У него опять с женой что-то необычайное. В гостиной сидит один Соленый. Из зала к нему идет Тузенбах. В руках у него графинчик с коньяком. Все вы сидите один. И о чем ты думаете? И не поймешь о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку. Мне сегодня придется играть на рояле всю ночь. Вероятно, играть всякий вздор. Куда ни шло. Почему мириться? Я с вами не ссорился. Всегда вы возбуждаете во мне такое чувство, как будто между нами что-то произошло. Характер у вас странный, надо признаться. Я странен, а не странен кто ж? Не сердись, Олеко. Ну, а при чем тут Олеко? Нет, когда я вдвоем с кем-нибудь, то я ничего. Я как все. А в обществе я уныл, застенчив и говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее многих, очень многих, и могу это доказать. Я часто сержусь на вас. Вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе. И все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьюсь сегодня, выпьем. Выпьем. Я против вас, барон, никогда ничего не имел. но у меня характер Лермонтова. Я даже немного похож на Лермонтова. Вы знаете, подаю в отставку. 5 лет все раздумывал и, наконец, решил. Буду работать. Не сердись, Олеко. Забудь мечтания свои. Да. Буду работать. В гостиную входят Чебутыкин и Ирина. И угощение тоже было настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чехартма мясное. Черемша вовсе не мясо, а растение, вроде нашего лука. Нет, ангел мой, чехартма не лук, а жаркое из баранины. А я вам говорю, черемша, лук. А я вам говорю, чехартма, баранина. А я вам говорю, черемша, лук. Ну что ж я буду с вами спорить? Вы же никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы. Не ел. Ну вот. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока. Да, позволь. Ну, довольно, господа, не надоело вам. Господа, когда придут ряженые? Обещали к 9, значит, сейчас. Ох, весенний мой, весенний новый мой, весенний. Господа, давайте выпьем. Андрюша, давайте выпьем на ты. Давайте. Андрюша, и я с тобой в Москву в университет. Какой? В Москве 2 университета. В Москве 1 университет. А я говорю 2. Пускай хоть 3, тем лучше. В Москве 2 университета. В Москве 2 университета. Что правда? В Москве 2 университета. Старый и новый. А если вам не угодно меня слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я могу даже уйти отсюда совсем в другую комнату. Браво, браво! Смешной этот соленый. Ну, господа, начинайте, я сажусь играть. Танцевать. Ирина Сергеевна, позвольте спросить вас на один тур вальса. Ангажировать на один тур. Ну почему? Вы не со мной. Барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон пьян, барон пьян. Иван Романович. Наталья Ивановна говорит о чем-то с Чебутыкиным. Чебутыкин подходит к Тузенбаху, шепчет что-то ему. Что такое? Нам пора уходить. Всего хорошего. Да. Прощайте. Пора уходить. Позвольте, а ряженые? Ряженых не будет. Как? Если моя милая Наташа говорит, что Бобик нездоров, тому и... Одним словом, я не знаю. Мне решительно все равно. Бобик нездоров. Где наш не пропадала? Гонят, стало быть, надо уходить. Не Бобик болен, а она сама. Мещанка. Какая жалость. Я собирался провести вечерок. Но если болен ребеночек, тогда, конечно, я ему завтра подарю игрушек. Я как нарочно выспался сегодня после обеда. Думал танцевать целую ночь. Мария Сергеевна, ведь теперь только 9 часов. Ничего, выйдем на улицу, там потолкуем. Пойдемте, Рота. Решим, что и как. Пойдем. До свидания, Ирина, пойдем. До свидания. Идем. Мария Сергеевна, позвольте мне... Все ушли. Горничная гасит лишний свет. Снова в гостиной полумрак. Из комнаты Андрея выходит сам Андрей и доктор. На ходу одеваются. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула, как молния. И еще потому, что безумно любил твою матушку, которая была замужем. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно. Да и так-то оно так. Да одиночество. Как там не философствуй, а одиночество страшная штука, голубчик мой. Пойдем-то скорей. А куда спешить? Ты успеем. Я боюсь, жена бы не остановила. Так-так-так. Я сегодня играть не буду, только посижу, мне не здоровится. Что мне делать, Иван Романович, от одышки? Не знаю, голубчик, не помню. Пройдемте к кухне. Пойдем. Нянечка, кто там? Ряженые. Скажи, дома нет никого, пусть извинят. Здравствуйте, нянечка, принимайте гостей. Дома никого нету. Дома никого нет. Что же, никого нету. Все ушли. Уж извините, пожалуйста. Господа, знаете что? Поедемте к Соловьеву. До свидания. До свидания. Снова тишина. Ирина, взволнованная, присаживается у маленького столика. Откуда-то из дальних комнат появляется мрачно сосредоточенный Соленый. Никого нет? А где же все? Ушли домой. Странно. Вы одни тут? Одна. Прощайте. Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высокий и чистый. Вам видна правда. Вы одна. Только вы одна можете понять меня. Я люблю глубоко, бесконечно люблю. Прощайте, уходите. Я не могу жить без вас. О, счастье! О, мое божество! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины. Перестаньте, Василь Васильевич. Первый раз я говорю о любви к вам, и словно я не на земле, а на какой-то другой планете. Ну да все равно. Насильно мил не будешь, конечно. Но счастливых соперников у меня не должно быть. Не должно. Клянусь вам, всем святым, соперника я убью. О, чудная! Проходит со свечой Наталья Ивановна. Вы простите, Василий Васильевич, я не знала, что вы здесь. Я по-домашнему. мне все равно. Прощайте. А ты устала, милая. Ах ты, бедная моя девочка. А ты ложилась бы спать пораньше. Бобик спит? Спит. Но неспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да как-то то тебя нет, то мне некогда. Бобику в теперешней детской, мне кажется, очень холодно и сыро. А вот твоя комната, она такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись ты пока к Оле. Куда? Это должно быть Ольга. Боже, как она поздно. Да, так ты с Олей будешь в одной комнате. Пока что. А твою комнату Бобику. Ну, он такой милашка. Сегодня утром я говорю ему, говорю, Бобик, ты мой. И он смотрит. Смотрит на меня своими глазеночками. Горничная подходит к Наталье Ивановне и шепчет ей на ухо. Что? Протопопов? Ну, какой чудак. Вот приехал Протопопов и зовет меня прокатиться с ним на тройке. Прямо какие-то смешные эти мужчины. Погоди. Должно быть, Оля. А что, если поехать на четверть часика прокатиться? Скажи сейчас. Входит, не раздеваясь, Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер. Я ушел недавно. Полчаса назад. Ждали Ряженых. Все ушли. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем Протопоп внизу дожидается на тройке? Кого он ждет? Не задавайте вопросов. Я устал. Ну, капризница. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна. Теперь я вместо нее. Голова болит, голова. Андрей вчера проиграл в карты 200 рублей. Весь город говорит об этом. Да я устал на совете. Жена моя сейчас едва не отравилась. Ну и ничего, все обошлось. Я рад, отдыхаю теперь. Так, стало быть, надо уходить? Ну что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедем со мной куда-нибудь. Я дома не могу оставаться, совсем не могу. Поедем. Не поеду, устал, не поеду. Жена домой пошла? Должно быть. Ну, до свидания. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. Чаю очень хочется. Это ведь вот рассчитывал провести вечер в приятном обществе. Ио фалацем хоминум спем. Винительный падеж при восклицании. Ну что ж, значит, один поеду. Честь имею. Голова болит, голова. Андрей проиграл. Весь город говорит об этом. Пойду лягу. Завтра я свободна. Боже мой, как это приятно. Завтра свободна. Послезавтра свободна. Голова болит. Голова. Ольга выходит. Навстречу ей в малиновой шубке и меховой шапке с пером торопливо проходит Наталья Ивановна. Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко. Все ушли. Никого нет. В Москву. В Москву, в Москву. Комната Ольги и Ирины. Их постели заставлены ширмами. Третий час ночи. Настойчиво и неумолчно гудит набат. На занавесках, на изразцах печки отсветы пожарища. В комнате никого нет, только Маша уснула на кушетке. Из комнаты Андрея доносятся звуки скрипки. Быстро входит Ольга. За ней, едва переводя дыхание, опираясь на палку, идет старая няня Анфиса. Ой, батюшка, сидят теперь внизу под лестницей. Я говорю, пожалуйте наверх. Нечто, говорю, так можно. Плачут. Папаша, говорит, не знаем где. Не дай бог, говорит, сгорел. Ой, выдумали. И на дворе какие-то, тоже раздетые. Нянечка, возьми вот это серенькое платье, вот эту кофточку, вот эту юбку тоже. Это что ж такое? Кирсанский переулок весь сгорел, очевидно. Да, да, да. Няня, милая, все отдавай. Вот это возьми, и это возьми. Вершинины бедные перепугались. Их дом едва-едва не сгорел. Их домой нельзя отпускать. Да, да. Они пускай у нас переночуют. А у Федотика, у бедного, все сгорело. Ничего не осталось. Это возьми. Да не это возьми. Ферапонтова позвала Олюшка. А то не донесу. Не дозвонишься? Господи. Подите сюда! Кто Господи. Там есть? Подите сюда! Ферапонт! Да. Какой это ужас! И как это надоело! Ферапонт, вот возьми и снеси вниз. Да. Там под лестницей барышни Колотилины стоят. Так ты отдай им. Да. Подожди, и это отдай. Слушай, слушай, и это. Да. В 12-м году Москва тоже горела. Ой, Господи ты, Боже мой! Французы удивлялись. Иди, ступай. Слушай, слушай. Я устала, едва на ногах стою. Вершинных нельзя отпускать. Девочки пусть лягут в гостиной. Александра Игнатьевича вниз к барону. Федотика тоже к барону. Или пускай у нас в зале. Доктор, как нарочно, ужасно пьян. Ужасно пьян, к нему никого нельзя. Жену Вершинина тоже в гостиной. Олюшка, милая, не гони ты меня, не гони. Что ты, няня, ты глупости говоришь, никто тебя не гонит. Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю. Слаба стану, все скажут, пошла, а куды я пойду, куды? 80 лет, 82-й год, Олюшка. Посиди, няня, сядь, сядь, посиди, ты устала, бедная, отдохни, моя хорошая. Ишь ты, побледнела как. Ты сиди. Олюшка, милая. Сиди, сиди, ой, никуда ой, не как... ходи, сиди, сиди, няня, сиди. Входит Наталья Ивановна. Там говорят, нужно поскорее составить общество для помощи погорельцам. Ну что ж, прекрасные мысли. Вообще нужно поскорее помогать бедным людям. Это обязанность богатых. А Бобик и Софочка... Спят себе, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде. Куда ни пойдешь, полон дом. А теперь город инфлюенция, я боюсь, как бы не захватили дети. Да, я должна быть растрепанная. Говорят, я пополнела. И неправда. Ничуть. А Маша спит? Утомилась, бедная. Встань! Ты меня не смей сидеть! Ступай отсюда. Анфиса поспешно поднимается и, с трудом передвигая ноги, выходит. Зачем ты держишь эту старуху? Я не понимаю. Извини, я тоже не понимаю. Она же ни к чему тут. Она крестьянка и должна в деревне жить. Что это за баловство? Я люблю в доме порядок. И лишних в доме не должно быть. Ты устала, бедняжка. Устала наша начальница. Вот, Олечка, как моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться. Я не буду начальницей. Ну, тебя выберут, Олечка, это уже решено. Я не могу, я откажусь. Это мне не по силам. Ты сейчас так грубо обошлась с няней. Прости, но я не в состоянии переносить. У меня в глазах потемнело. Прости, Оля. Прости, я не хотела тебя огорчать. Маша поднялась с кушетки. Молча выходит. Ты пойми, милая, мы воспитаны, может быть, странно, но я этого не переношу. Подобное отношение меня угнетает. Я заболеваю. Я просто падаю духом. Ну, прости, Оленька, прости. Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня. Ах, ну я часто говорю лишнее, это правда. Но ты согласись, моя милая, ведь она могла бы жить в деревне. Она уже 30 лет у нас. Оленька, но она не может работать. Я не знаю. Или я не понимаю. Или просто ты меня не хочешь понять? Она не способна к труду. Она только спит или сидит. И пускай сидит. Как пускай сидит? Ведь она же прислуга. Нет, я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть. У нас горничная, кухарка. Да чего же мне эта старуха? Для чего? Я в эту ночь постарела на 10 лет. Нет, Оля, нам нужно с тобой уговориться. Ты в гимназии, я дома. У тебя учение, у меня хозяйство. И если я говорю, что насчет прислуги, я же знаю, что я говорю. Да пойми. Да. Я знаю, что я говорю. Чтобы завтра же здесь не было этой старой воровки. Боже. Этой старой хрычевки. Этой ведьмы. Боже. И, пожалуйста, не смейте меня раздражать. Не смейте. Проволя. Если ты не переберешься вниз, мы всегда будем ссориться. Это ужасно. Это ужасно. Входит Кулыгин. Где Маша? Пора бы уж домой. Пожар, говорят, стихает. Сгорел один квартал, а был ветер. Вначале казалось, что горит весь город. Ах, утомился. Олечка моя милая, я часто думаю, что если бы не Маша, я женился бы на тебе. Ты очень хорошая. Очень. Ах, замучился. Доктор. Как нарочно у доктора запой, пьян он ужасно, как нарочно. Ну вот, идет сюда. Да, сюда. Эх, и какое право. Я спрячусь, ведь я таки разбойник. 2 года не пил. Теперь взял, напился. Ах. Ольга ушла. Входит Чебутыкин. Черт бы всех побрал. Подрал. Думаю, что я доктор. Умею лечить всякие болезни. А я не знаю решительно ничего. Все позабыл, что знал. Ничего не помню. Решительно ничего. Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на засыпи женщину. Умерла. И я виноват, что она умерла. Да. Кое-что я знал 25 лет тому назад. А теперь ничего не помню. Ничего. В голове пусто и на душе холодно. А может, я и не человек, а только делаю вид, что у меня и руки, и ноги, и голова. А может, я и не существую, а только мне кажется, что я хожу, ем, сплю. Ой, если бы не существовать. Черт знает. 3-го дня разговор в клубе. Говорят, Шекспир, Вольтер. А я не читал. Совсем не читал, а на лице своем показал, что будто я читал. И другие тоже, как я. Пошлость, низость, мерзость. Ах, и та женщина вспомнила, что уморил в среду. Все. Все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко. Пошел и запил. Входит Вершинин, Тузенбах и Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдет. Если бы не солдаты, сгорел бы весь город. Эх, молодцы, золотой народ. Который час, господа? Уже 4-й час, цветает. Все сидят в зале, и никто не уходит. Этот ваш соленый сидит. Вы бы, доктор, шли спать? Ничего-с, благодарю-с. Назюзюкался Иван Романович. Молодец. «Ин вино веритас», — говорили древние. Меня все просят устроить концерт в пользу Бугорельцев. Ну, кто там? Ведь можно бы устроить, если бы захотеть. Марья Сергеевна, по-моему, играет на рояле чудесно. Чудесно играет? Да она забыла. 3 года не играла или 4. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки. Но я вас честным словом уверяю, что Марья Сергеевна играет великолепно, почти талантливо. Да, вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, решительно никто не понимает. Да, но прилично ли Маше участвовать в концерте? Я ведь, господа, ничего не понимаю. Может быть, это будет очень хорошо. Должен признаться, что наш директор, он хороший человек, даже очень хороший, умнейший. Но у него такие взгляды. Конечно, это не его дело, но все-таки, если хотите, я, пожалуй, поговорю с ним. На пожаре-то я сгрязнился весь, ни на что не похож. Да я вчера мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в царство польское, другие будто в Читу. Да, я тоже слышал. Ну что ж, город тогда совсем опустеет. И мы уедем. Вдребезги. Это часы покойной мамы. Может быть, мамы так мамы. Разбить такую дорогую вещь. Ах, Иван Романович, Иван Романович. Ноль с минусом вам за поведение. А может, я и не разбивал. А только кажется, что я разбил. Может, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Вот ничего я не знаю, и никто ничего не знает. Что смотрите? Вон у Наташи романчик с Протопоповым, а вы не знаете. Вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым. Не угодно ли этот финик вам принять, а? Чебутыкин ушел. Ирина на диване кутается в платок. Рядом с ней Кулыгин. В кресле дремлет барон. Вершинин входит по комнате. Да. Ну, как все странно. Когда начался пожар, я скорее побежал домой. Прихожу, дом наш цел, невредим, вне опасности. Но мои две девочки стоят у порога в одном белье. Матери нет, суетится народ, бегают собаки, лошади. И у девочек на лицах тревога, ужас, мольба. Не знаю, что. Просто сердце сжалось у меня, когда я посмотрел на эти лица. Боже мой, думаем, что им придется еще испытать в течение долгой жизни. Я хватаю их, бегу и все думаю одно, что им придется пережить на этом свете. Да, и вот когда мои две девочки стояли у порога в одном белье, и был страшный шум, и улица была красная от огня, то я подумал, что ведь нечто подобное происходило много лет тому назад. Ну, когда неожиданно набегал враг, там, грабил, зажигал. А между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть, и что было? Да, пройдет еще каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть с насмешкой. Все нынешнее будет казаться странным, неудобным, неумным, угловатым. Ох, наверное, какая это будет жизнь! Какая жизнь! В дверях показалась Маша. Простите, я опять зафилософствовался. Такое у меня сегодня настроение. Мне ужасно хочется философствовать. Можно? Ох, спят все. Да. Так вот я говорю, какая будет жизнь. Вы можете себе представить? Вот сейчас таких, как вы, в городе только 3. А в следующих поколениях все больше, больше, больше. А придет время, и все изменится по-вашему. И жить будут по-вашему. А потом и вы устареете. Народятся люди, которые будут лучше вас. У меня сегодня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски. Любите возраст. И покорный, ее порывы благотворны. Бегает Федотик. Погорел. Погорел. Весь дочь. Да, погорел. И что за шутки? Что, все сгорело? Все, дочь-то, ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотографии, и все мои письма. Хотел вам подарить записную книжечку, тоже сгорела. Входит Соленый. Нет, уходите, Василий Васильевич, сюда нельзя. Почему же это барону можно, а мне нельзя? Да, надо уходить, в самом деле. Как пожар? Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно. Почему же это барону можно, а мне нельзя? Трам-там? Трам-там. Пойдемте в зал. Пойдемте. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно более пояснить. Да боюсь, кабы гусей не раздразнить. Цып, цып, цып. Как накурил этот Соленый. Барон спит. Барон. Барон. Устал я, однако. Кирпичный завод. Это я не брежу, а в самом деле. Скоро поеду на кирпичный завод и работать. Уже был разговор. Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная. Мне кажется, что ваша бледность проясняет темный воздух, как свет. Вы печальны. Вы недовольны жизнью. О, поедемте со мной. Поедемте работать вместе. Николай Львович, уходите отсюда. Вы здесь, Марья Сергеевна, а я не вижу. Прощайте, я пойду. Гляжу я на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы бодрые, веселые, говорили о радостях труда. И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь? Где она? У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, светает, начинается утро. Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою. Николаевич, уходите, ну что, право? Ухожу. Тузенбах ушел. Входит Ольга. Ты спишь, Федор? А? Шел бы домой. Милая моя Маша, дорогая моя Маша. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федь. Сейчас уйду. Жена моя хорошая, славная. Люблю тебя, мою единственную. Аму, ама, сама, тамаму, самати, самант. Ты удивительная. Женат мне на тебе 7 лет, а кажется, что венчались только вчера. Честное слово, не ты просто удивительная. Я доволен. Надоело. Вот не выходит у меня из головы. Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея. Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена. А ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. Все-таки он должен это понять, если он порядочный человек. И охота тебе, Маша, на что тебе? Андрюшу кругом должен, ну и бог с ним. Да, но это, во всяком случае, возмутительно. Да, но ведь мы же с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом даю уроки. Я честный человек, простой. Он мне комфорта, как говорят. Да нет, мне ничего не нужно. Но меня возмущает несправедливость. Ну, ступай, Федор. Ты устала. Ты отдохни с полчасика, а я там посижу и подожду. Я доволен. А в самом деле, как измельчал наш Андрей. Как он выдохся и постарел около этой женщины. Когда-то готовился в профессора. А вчера хвалился, что попал, наконец, в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель. Весь город говорит, смеется. Только один он ничего не видит и не знает. И сейчас все побежали на пожар. Он ничего, никакого внимания. Сидит себе, на скрипке играет. Ужасно. Не могу я больше этого выносить. Не могу. Выбросьте меня. Я больше не могу. Что-то, милая. Куда все ушло? Где оно? О, боже мой. А я все забыла. Я забыла, как по-итальянски потолок или вот окно. Забыла. Все забываю. Каждый день забываю. А жизнь уходит. И ведь никогда не вернется. Ведь никогда. Никогда мы не уедем в Москву. Я вижу, мы не уедем. Милая. Ох, я несчастная. Не стану я работать. Не буду работать. Довольно. Работала телеграфисткой. Теперь работаю в городской управе. Ведь я ненавижу. Я презираю все, что мне дают делать. Мне 24-й год. Работаю уже давно. Похудела. Постарела, мозг мой высох, и ведь ничего, никакого удовлетворения. А жизнь уходит, и кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни. Уходишь в какую-то пропасть. Я в отчаянии. Как я жива, как я себя не убила, я не понимаю. Не плачь, моя девочка. Я страдаю. Я не плачу. Вот видишь, я уже не плачу. Довольно. Милая, говорю тебе как сестра, как друг. Если хочешь моего совета, выходи за барона. Ведь ты его уважаешь. Высоко ценишь. Правда, он некрасивый, но он такой порядочный, чистый. А ведь замуж выходит не из любви, а для того, чтобы исполнить свой долг. Я, по крайней мере, так думаю. И я бы вышла бы без любви. Все равно, кто бы ни посватался, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла. Я все ждала. Переселимся в Москву. Там мне встретится мой настоящий. Мечтала, любила. Казалось, все вздор. Милая моя, прекрасная моя сестра, я все понимаю. Когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, он мне показался таким некрасивым, что я даже заплакала. Он меня спрашивает, что вы плачете? А как я ему скажу? Но если бы Бог ему привел жениться на тебе, я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое. Молча по комнате со свечой проходит Наташа. Она ходит так, как будто она подожгла. Ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье – это ты. Извини меня, пожалуйста. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и больше никому. Никогда. Скажу сию минуту. Это моя тайна, но вы все должны знать. Не могу молчать. Я люблю, люблю, люблю этого человека. Ну, вы его только что видели. Ну да что там? Одним словом, люблю Вершинина. Оставь это. Я все равно не слышу. Сначала он мне казался странным. Потом я жалела его. Потом полюбила. Полюбила с его словами, несчастьями и двумя девочками. Я не слышу. Какие бы ты глупости ни говорила, я не слышу. Не слышу. Не слышу. Глупая ты, Оля. Люблю. Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит. Ох, все это страшно, да? Нехорошо это. О, милая моя, как-то мы проживем нашу жизнь. Что из нас будет? Вот когда читаешь какой-нибудь роман, то все это кажется старо. И все так понятно. А как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает. И каждый должен решать сам за себя. Милые мои, сестры мои, призналась вам, теперь буду молчать. Буду как гоголевский сумасшедший. Молчанье, молчанье, молчанье. Входит Андрей. За ним Ферапонт. Что тебе нужно, я не понимаю. Я, Андрей Сергеевич, уже говорил раз 10. Во-первых, это не Андрей Сергеевич, а ваше высокоблагородие. Пожарные в Оскородии просят, позвольте на реку садом проехать, а то кругом ездят, ездят чистые наказания. Хорошо, скажи хорошо, надоедет. Ну, а то... Где Оля? Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкафа. У тебя есть такой маленький ключ, я потерял свой. Да. Какой громадный пожар. Теперь стало утихать. Черт знает. Разозлил меня этот Ферапонт, я ему сказал глупость. Ваше высокоблагородие. Ну что же ты молчишь, Оля? Пора уже оставить эти глупости и перестать дуться, так здорово живешь. Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, очень хорошо. Давайте объяснимся на чистоту, раз и навсегда. Что вы имеете против меня? Что? Оставь, Андрюша, завтра объясним. Какая мучительная ночь. Ты не волнуйся, совершенно хладнокровно спрашиваю, что вы имеете против меня, говорите прямо. Трам-там-там. Тра-ра-ра. Прощай, Оля. Спи, Господь, с тобой. Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены. После объяснишься. На самом деле, Андрюша, отложим до завтра, спать пора. Сейчас, я только скажу и уйду. Во-первых, вы что-то имеете против Наташи, моей жены. Замечаю, с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный. И вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете? Уважаю. Я требую так же, чтобы ее уважали другие. Повторяю, она честный и превосходный человек. все ваши неудовольствия, это просто капризы. Или еще лучше, капризничание старых дев. Да-да, старые девы никогда не любили своих невесток, это правило. Во-вторых, вы как будто недовольны тем, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве. Это свое служение считаю таким же высоким и прекрасным, как и служение науки. Я член земской управы и горжусь этим, если хотите знать. В-третьих, я еще имею сказать. Я заложил дом, не спросив у вас позволения, и в этом я виноват. Да, я прошу меня извинить. Меня побудили к этому долги. 35 тысяч. В карты я не играю, давно бросил. Но главное, что я могу сказать в свое оправдание, то, что вы, так сказать, принадлежите к прекрасному полу, получаете пенсию. Я же не имел заработка, так сказать. Маши здесь нет? Где же она? Странно. Не слушают. Наташа прекрасный, честный человек. Когда я женился, я думал, что все мы будем счастливы. Очень счастливы. Но, боже мой! Милые мои сестры, чудные мои сестры, вы не верьте мне! Не верьте мне! Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело. Все ушли. Ольга гасит свет. В комнате едва видны контуры вещей, ширмы, за которыми кровати сестер. Оля, кто это стучит в пол? Это доктор Иван Романович. Он пьян. Какая беспокойная ночь. Оля, слышала? Бригаду берут и переводят от нас куда-то далеко. Это слухи только. Останемся мы тогда одни. Оля, ну? Оля, я очень ценю, уважаю барона. Он хороший человек. Я согласна, выйду за него. Только поедем в Москву, Оля. Лучше Москвы нет ничего на свете. Оля, поедем? Поедем. Аллея у дома Прозоровых. Между белых стволов берез виден спуск к реке, и на другом ее берегу лес. В воздухе прозрачная ясность, но как-то холодно и сумрачно выглядит Прозоровский дом. На земле много желтых листьев, и на деревянной решетке для вьющейся зелени, прибитой у бокового крыльца, качаются последние сморщенные листья. Чебутыкин в одиночестве сидит на крыльце, просматривает газету. Показываются Рода, Федотик, Кулыгин в форменной шинели учителя гимназии, барон в штатском черном пальто и черной шляпе, и Ирина в синей накидке. Офицеры в походной форме, блестят черные кобуры револьверов, башлыки закинуты за спину, и концы их перекрещиваются на груди. Офицеры прощаются. Барон целует Федотика, потом Роды. Прощайте. Вы хороший. Мы жили так дружно. Прощайте, моя дорогая. Прощайте. До свидания. Не до свидания, а прощайте. Мы уж больше никогда не увидимся. Ну, кто знает. Вот я и заплакал. Встретимся когда-нибудь. Да, лет через 10-15. Но тогда мы едва узнаем друг друга. Холодно поздороваемся. Да, господа, в последний раз я вас сниму. Не увидимся больше. Даст Бог, увидимся. Пишите же нам, непременно пишите. Спасибо. Спасибо за все, за все. Роды, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Готово. Прощайте. Прощайте, деревья. Эх, прощай. Чего доброго, женитесь там в Польше. Жена только вас обнимет и скажет: коханая. О, осталось меньше часа. Из нашей батареи только соленый пойдет на барже. Мы же строевой частью. Ну-с, сегодня уйдут 3 батареи, завтра опять 3, и в городе наступит тишина и спокойствие. И скучище страшное. А Марья Сергеевна где? Маша в саду. С ней проститься. Ирина Сергеевна, прощайте. Прощайте. Надо уходить, а то я заплачу. Прощайте, Федор Ильич. Прощайте. Прекрасно мы здесь пожили. Вот вам на память книжечка с карандашком. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Мы пройдем здесь к реке. Федорович, пойдемте. Прощайте, господа. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте, Ирина Сергеевна. Ушли. А со мной забыли проститься. А вы с чего? Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, ухожу завтра. Да. Еще один денечек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии один годочек остался. Приеду сюда и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихим, благоугодным, приличненьким. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь. Да, чувствую. Тарарабумбия, сижу на тумбе. Неисправим, Иван Романович, неисправим. К вам бы на выучку. Тогда бы исправился. Федор сбрил себе усы. Видеть не могу. А что? Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия. Да не могу. А что ж такого? Так принято, это модус вивенди. Директор у нас с выбритыми усами, и я, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, мне все равно, я доволен. С усами я или без усов, я одинаково доволен. Голубчик, Иван Романович, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре. Ну, скажите, что произошло там? Что произошло? Да ничего. Пустяки. Так рассказывают, что будто бы Соленый и барон встретились вчера на бульваре около театра. Ну, перестаньте, ну в чем дело? Около театра. Соленый начал придираться к барону, тот не стерпел, сказал ему что-то обидное. Не знаю, чепуха. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении «чепуха», а ученик прочел «Реникса». Думал, что по латыни написано. Смешно, удивительно. Говорят, будто бы Соленый влюблен в Ирину. И поэтому возненавидел барона. Ну что ж, это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу. Такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя у Маши тоже очень хороший характер. Очень. И я ее люблю, Машу. Меня как-то все пугает сегодня. У меня уже все готово. После обеда я отправляю свои вещи. Завтра мы с бароном венчаемся. Завтра же уезжаем на кирпичный завод. Послезавтра я уже в школе. Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. Когда я держала экзамен на учительницу, то даже заплакала от радости. От благости. Сейчас приедет подвода за вещами. Да так-то все это так, только как-то это несерьезно. Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, я от души тебе желаю, Ирина, от души. Славная моя, хорошая, золотая. Далеко вы ушли, не догонишь вас. И остался я позади, как журавль, который состарился и не может лететь. Летите, мои милые, летите с Богом. Напрасно вы себе, Федор Ильич, усы сбрили. Будет вам. Теперь ваша жена будет вас бояться. Нет. Да. Вот сегодня уйдут, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина. И я ее люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная. Вот здесь в акцизе служил некто Козырев. Он учился вместе со мной, и его уволили с 5-го класса гимназии за то, что он никак не мог понять ut consecutivum. Сейчас он болен, бедствует. И я, когда встречаюсь с ним, то говорю ему: «Здравствуй, ut consecutivum». «Да», — говорит, — «именно consecutivum». А сам кашляет. А мне всю мою жизнь везет. Я счастлив, имею Станислава второй степени и сам преподаю другим это ut consecutivum. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом. Ничего не поймешь на этом свете. А завтра я уже не буду слышать этой молитвы девы и не буду встречаться с Протопоповым. А Протопопов сидит в гостиной и сегодня пришел. Начальница еще не приехала? Нет, за ней послали. Если бы вы знали, как мне тяжело здесь одной, без Оли. Она начальница, живет в гимназии, каждый день занята делом. Я одна, скучно. Ненавистна комната, в которой я живу. Я так решила, что если не суждено мне быть в Москве, ну что ж, значит, так тому и быть. Значит, судьба. Все в Божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение. Ну что ж, подумала и решила. Он хороший человек. Удивительно даже, такой хороший. И у меня точно выросли крылья на душе. Повеселела. Снова захотела работать. Так вот, вчера произошло что-то. Какая-то тайна нависла надо мной. Реникса. Чепуха. Начальница. Оля. А, начальница приехала. Пойдем. Оленька. Да, что ни говори, Иван Романович, а изменить образ жизни давно пора. Тарарабумбия, сижу на тумбия. К Чебутыкину подходит Маша. Сидит себе здесь, посиживает. А что? Ничего. Вы любили мою мать? Очень. А она вас? Этого я уже не помню. Мой здесь. Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового. Мой. Мой здесь? Нет еще. Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, мало-помалу грубеешь. Становишься злюще, как кухарка. Вот тут у меня кипит. Вот кого бы я отодрала хорошенько, так это Андрюшку, братца нашего, чучело гороховое. Все надежды пропали. Тысяча народа подымала колокол. Было потрачено много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг ни с того ни с сего. Вот так и Андрей. Андрей в форменной фуражке с кокардой катит по аллее детскую колясочку. Когда, наконец, в доме успокоится такой шум? Скоро. У меня часы старинные, с боем. Первая, вторая, пятая батарея уходят через час, а я завтра. Навсегда? Не знаю. Может быть, через год вернусь. Опустеет город, точно его колпаком накроют. Вчера что-то произошло около театра. Все говорят, а я не знаю. Ну что произошло? Глупости. Соленый стал придираться к барону. Тот вспылил и оскорбил его. Ну и вышло так, в конце концов. И Соленый был обязан вызвать его на дуэль. Пора бы, кажется. Половина первого в казенной роще, что за рекой. Пиф-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов. И даже стихи пишет. Вот шутка шутками, а у него третья дуэль. У кого? У Соленого. А у барона? Что у барона? Так что-то в голове у меня перепуталось. А все-таки, я говорю, не следует им позволять. Он может ранить или даже убить барона. Да, барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше, не все ли равно. Ничего, подождешь! Секундант Скворцов кричит. Он там в лодке сидит. По-моему, и участвовать в дуэли, и присутствовать на ней хотя бы в качестве врача, просто бездравство. Это только кажется. Нас нет, и ничего нет на свете. Мы не существуем, а только кажется, что мы существуем. Вот так целый день говорят, говорят. Живешь в таком климате, с тобой, гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Нет, я не пойду в дом. Я не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. А, уж летят перелетные птицы. Лебеди или гуси. Милые мои. Счастливые мои. Опустеет наш дом. Уедете вы. Уедут офицеры. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме я, один. А жена? Жена есть жена. Она честная, добрая, порядочная. Но при всем том в ней есть нечто принижающее ее, до слепого, мелкого, такого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Может быть, я несправедлив. Пусть я буду несправедлив. Говорю вам как другу, как единственному человеку, которому могу открыть душу. Я люблю Наташу, это так. Но иногда она мне кажется удивительно пошлой. Тогда я теряюсь, не понимаю, за что, почему я так люблю ее. Или, вернее, любил. Я, брат, завтра уезжаю. Может, никогда не увидимся? Так вот тебе мой совет. Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи. Уходи, иди и иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше. Подходит Соленый. Он, как и другие офицеры в походной форме, Концы башлыка также перекрещены на его груди. Доктор, пора уже, половина первого. Сейчас. Ох, надоели вы мне все. Андрюш, если спросят, скажи, что я сейчас. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Что кряхтите, старик? Ну? Как здоровье? Как масло коровье. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного. Я только подстрелю его, как вальшлепа. Вот вылил на руки целый флакон духов. И все-таки от них пахнет. Они у меня пахнут трупом. Это хорошо. Помните стихи? А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Да. А он и ахнуть не успел, как на него медведь насел. Соленый смотрит на дом, на березы, снимает фуражку, потом рукавом шинели проводит по глазам, надевает фуражку и, резко повернувшись, идет вдоль аллеи. К Андрею подходит Ферапонт. Бумаги подписать. Отстань, отстань, умоляю. На то эти бумаги, чтобы их подписывать. Маша, ау! Андрей быстро проходит вглубь сада. Ферапонт идет за ним. Появляются Ирина и Тузенбах. Маша, ау! Маша! Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходит военная. Это понятно. Наш город опустеет теперь. Милая, я сейчас приду. Куда ты? Мне нужно в город. Затем проводить товарищей. Неправда. Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло около театра? Через час я вернусь и опять буду с тобой. Ненаглядная моя, уже прошло 5 лет, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть. И ты мне кажется все прекраснее. Какие прелестные чудные волосы. Какие глаза. Я увезу тебя завтра. Мы будем работать. Мечты мои оживут. Мы будем счастливы. Только вот одно. Только одно. Ты меня не любишь. Это не в моей власти. Я буду твоей женой. И верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать? Я не любила ни разу в жизни. О! Я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. У тебя беспокойный взгляд. Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня. И только этот потерянный ключ терзает мою душу и не дает мне жить. Скажи мне что-нибудь. Скажи мне что-нибудь. Ну что? Что сказать? Что? Что-нибудь. Полно, полно. Какие пустяки. Какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти березы, ели, клены. И все смотрит на меня с любопытством. и ждет. Какие красивые деревья! И какая, в сущности, около них должна быть красивая жизнь? Надо идти. Уже пора. Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими будет качаться от ветра. Так мне кажется, если я умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая. Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарем. Я пойду с тобой. О, нет, нет. Ирина! Что? Я не пил сегодня кофе. Скажи, чтоб мне сварили. Тузенбах, больше не оборачиваясь, быстро уходит. И его уже не видно за деревьями. Ирина опускается на скамейку. Из-за дома снова показывается Андрей с коляской. За ним неотступно следует Ферапонт. Андрей Сергеевич, бумаги-то не мои, а казенные. Не я их выдумал. О, где оно? Куда ушло мое прошлое? Когда я был молод, весел, умен. Когда я мечтал и мыслил изящно. Когда настоящее и будущее озарялось мне надеждой. А чего мы, едва начав жить, становимся серы, скучны, неинтересны, ленивы, бесполезны, равнодушны и несчастны? Город наш существует 200 лет. В нем 100 тысяч жителей, и ни одного, который бы не был похож на других. Ни одного подвижника, ни в прошлом, ни в настоящем. Ни одного ученого, ни одного художника. Ни маломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Родятся другие и опять. Едят, пьют, спят и умирают. Чтобы не отупеть от скуки, разнообразить свою жизнь гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. Жены обманывают мужей. А мужья лгут, делают вид, что они ничего не знают, ничего не замечают. Неотразимо пошлое влияние гнетет детей. Искра Божья гаснет в них. Они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери. Ну что тебе? Бумаги подписать. Надоел ты мне. Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал. Будто говорить в Петербурге мороз был, 200 градусов. Настоящее так противно. Зато когда я думаю о будущем, вдруг душе моей становится так легко, так просторно. Вдали забрежет свет. Я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становимся свободными от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства. 2000 людей померзло будто. Народ, говорят, ужасался. Да, не то в Петербурге, не то в Москве. Не упомню. Милые мои сестры, чудные мои сестры, Маша, сестра моя. Это кто здесь разговаривает так громко? Ах, это ты, Андрюша. Ты же Софочку разбудишь. Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie dormit déjà. Vous êtes un ours. Если ты хочешь разговаривать, ты отдал бы колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у барина колясочку. Слушаешь, я говорю тихо. Ой, ах ты шалун, Ладно, подпишу. А ты завтра опять снесешь управу. Бобик! Слушай. Ну, как зовут твою маму? Ты милый. А это кто? Это тетя Оля. Ну, скажи, тетя, здравствуй, Оля. Ну, не знаю. Бродячие музыканты, мужчина и девушка, останавливаются против дома. Начинают играть на скрипке и арфе. Дайте музыкантам что-нибудь. Под лет сгубил меня. Уходите с Богом, сердечные. Наш сад как проходной двор. Через него и ходят, и ездят. Горький народ. От сытости не заиграешь. Нянечка. Ариша, здравствуй. И, деточка, вот живу, В гимназии на казенной квартире вместе с Олюшкой определил Господь на старости лет. Отродясь я грешница так не жила. Квартира большая, все казенная, и мне... Цельная комнатка и кроватка. Проснусь ночью и... О, Господи! Матерь Божия! Да счастливее меня человека нету. Нету, нету. Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора. Ну, желаю вам всего-всего. Где Мария Сергеевна? Она где-то в саду. Я пойду поищу ее. Будьте добры, я тороплюсь. Пойду и я поищу. Машенька! Ау! Да, все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. Знаете, город давал нам что-то вроде завтрака. Пили шампанское, говорили тосты. Я ел, слушал, а душой был с вами. Привык я к вам. Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Должно быть, нет. Жена моя и обе дочери проживут здесь месяца два. Если что-нибудь случится, может быть, что-нибудь понадобится. Да, да, да, да, конечно. Вы будьте покойны. Завтра в городе не будет ни одного военного. Все станет воспоминанием. И для нас, конечно, начнется новая жизнь. Все делается не по-нашему. Не хотела быть начальницей. Все-таки сделалась ею. В Москве значит не быть. Ну, спасибо вам за все. Простите, если что. Не так. Много, очень уж много я говорил. И за это простите. Не поминайте лихом. Что же ты, Маша-то, не идет? Да, жизнь тяжела. Но все-таки, знаете, надо сознаться, что она становится как-то все яснее и легче. Ой, мне пора. Вот она идет. Я пришел проститься. Прощаем. Будет, Маша, будет. Пиши. Не забывай. Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уж пора. Будет, Маша, перестань, милая. Вершинин уходит. Около Маши Ольга и Ирина. Растерянный появляется Кулыгин. Добрая моя Маша. Хорошая моя Маша. Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было. Я не жалуюсь, не делаю тебе ни одного упрека. Вот и Оля свидетельница. Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова, ни намека. О, комарий дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, золотая цепина. Я с ума схожу. У лукоморья дуб зеленый. Успокойся, Маша, успокойся. Дай ей воды. Нет, нет, нет, я больше не плачу. Она не плачет, она добрая. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Кот зеленый, дуб зеленый. Я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Все равно. Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Ах, путаются мысли. Успокойся, Маша, ну умница. Ну, пойдем в дом. Нет, нет. Нет, я в дом не пойду. Я в дом уже не хожу и не пойду. Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Я завтра уезжаю. Да вот вчера на уроке у одного из мальчуганов отнял вот усы и бороду. Похож на учитель немецкого языка. Да, да, действительно, похож на вашего немца. Смешные эти мальчишки. Да. Маша, будет, будет. Софочка посидит Протопопов, Михаил Иванович. А Бобика пусть покатает Андрей Сергеевич. Ой, сколько хлопот с детьми. Ирина, милая, ты завтра уезжаешь? Ах, какая жалость. А ты осталась бы еще хоть на недельку. Ой, да ну вас, Федор Ильич, фу, как испугали. Милая, я к тебе привыкла. И ты думаешь расстаться с тобой? Мне будет легко. Ну, в твою комнату я велю переселить Андрея. С его скрипкой, он пускай там пилит, а в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок. Ах, что за девчурка. Сегодня она посмотрела на меня такими глазками и мама. Прекрасный ребенок. Да. Ну, значит, завтра я уже одна тут. Прежде всего я велю срубить эту березовую аллею. Потом вот этот клен. По вечерам он такой некрасивый. Милая, милая, совсем не к лицу тебе этот пояс. Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. Да, а здесь я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах. Это зачем здесь на скамье валяется вилка? Это зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? Ну, разошлась. Зачем здесь на скамье валяется вилка? уходят. Уходят наши. Ну что ж, счастливый им путь. Надо домой. Где моя шляпа? Я в дом отнес. Сейчас принесу. Да, надо идти домой. Пора. Ольга Сергеевна. Что? Что? Я не знаю, как сказать. Не может быть. Да. Такая вот история. Устал я, замучился и больше ничего не хочу говорить. Что случилось? Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая. Что? Бога ради, что? Сейчас на дуэли убит барон. Ирина. Я знала, я знала. Ирина. Как играет музыка. Они уходят от нас. Один ушел совсем. Совсем навсегда. Мы остаемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Надо работать. Завтра я поеду одна, буду работать в школе и отдам свою жизнь тем, кому она может быть нужна. Сейчас осень, придет зима, засыплет все снегом. Я буду работать. Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О, Боже мой, пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать.